Глава 24. Всю ночь меня мучили сны о серебре. Серебряный конь на серебряной опушке жевал серебряную траву серебряными зубами. Серебряный человек на луне сиял в небе над серебряным фургоном. Серебряные монеты образовали крест в руке трупа. Сверкала серебряная река. Когда я проснулась, мои мысли сразу же переключились на Финеллу. Жива ли она? Пришла ли в себя? Парслин утверждала, что да, в то время как викарий говорил, что нет. Что ж, есть только один способ узнать. «Прости, старушка», — сказала я Глэдис в сером мутном свете раннего утра, «но мне придется оставить тебя дома». Я видела, что она разочарована, пусть даже держится молодцом. «Мне надо, чтобы ты выступила в качестве подсадной утки», — прошептала я. «Когда тебя увидят рядом с оранжереей, решат, что я еще сплю». Глэдис заметно просветлела при мысли о конспирации. «Если я потороплюсь, то успею перейти поля и поймать первый автобус на Хинли по эту сторону холма у Акшот». В углу огорода я повернулась и беззвучно произнесла: «Не делай ничего такого, чего бы я не сделала». И Глэдис просигналила, что она не будет. Я унеслась со скоростью пули. Туман висел над полями, когда я спешила по вспаханной земле, ловко перепрыгивая с одного кома на другой. Сев в автобус на проселочной дороге, я останусь незамеченной никем, кроме уже сидящих пассажиров. И можно не опасаться, что кто-то из них доложит отцу, поскольку они все будут направляться прочь от Бишоп-Лейси. Как только я перебралась через последний забор, в поле зрения показался автобус из Котсмора, грохоча и хлопая крыльями, словно большая взъерошенная птица. Его подбрасывало на дороге по пути ко мне. Он остановился с сердитым вздохом, и ниточка дыма потянулась вверх из-под его никелированного радиатора. «Садись», — сказал водитель Эрни. «Давай-давай, смотри под ноги». Я протянула ему деньги за проезд и скользнула на сиденье в третьем ряду. Как я и предполагала, в этот час пассажиров было совсем мало. Парочка пожилых женщин, сидевших рядом в задней части салона, и слишком увлеченных сплетнями, чтобы обратить на меня хоть малейшее внимание, и фермерский работник в комбинезоне с мотыгой, печально уставившийся в окно на темные, укрытые туманом поля. Солнце взойдет только через четверть часа. Больница в Хинли находилась в конце крутой улицы, поднимавшейся в гору за рыночной площадью. Ее окна мрачно смотрели на черные булыжники мостовой, все еще мокрые после ночного дождя. За высокой кованой калиткой на домике сторожа висела табличка с деловой надписью: «Все посетители регистрируются». «Не мешкай», — что-то подсказало мне, и я последовала совету. Покрытая грязью каменная арка вела в узкий проход, в котором несколько квадратных газовых светильников мерцали нездоровым светом. «Только для катафалков», — гласила скромная надпись, и я поняла, что я на правильном пути. Хотя я пыталась идти тихо, мои шаги эхом отражались от влажных булыжников и подтекающих каменных стен. В дальнем конце проход открывался в маленький дворик. Я остановилась прислушаться. Ничего, за исключением моего дыхания. Я осторожно выглянула за угол. «Бэк!» — раздался громкий голос почти у меня над ухом. Я обернулась и распласталась по стене. «Бэк, а ну иди сюда! Человек из Квенча вот-вот придет, и мы должны быть готовы отдать ее. Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что случается, когда мы заставляем их ждать». Элис и Квенч, насколько я знала, самая большая и самая старая контора ритуальных услуг в Хинли, широко известная своими сверкающими катафалками марки Роллс-Ройс и сияющими даймлерами для сопровождающих. «Уж Элис и Квенч хоронит так хоронит», — однажды сказала мне миссис Мюллет. «Легко могу поверить, что они не любят ждать». «Экономка свои панталоны узлом завяжет», — продолжал голос. «Если мы не сделаем все тип-топ по последней моде, а когда экономка несчастна, я тоже несчастен, а когда я несчастен, ты тоже несчастен. Бэк, а ну дуй сюда, живо!» Донесся звук шаркающих по деревянным доскам ботинок и затем голос. Удивительно юный голос, наверное, голос мальчика, сказал: «Простите, мистер Мартин, я забыл вам сказать. Они звонили минут 20 назад, сказали, что задерживаются. У них вызов в старый изолятор». «Ах, задерживаются, да? Жулики! Мы для них все равно, что листья на ветру, пока они раскатывают по округе на своих чертовых Бентли. Что ж, я пошел в котельную выпить чашку чая. Квенч там или не квенч?» Я ждала, пока не услышала звук закрывающейся тяжелой двери. Я сделала глубокий вдох, потянула тяжелую дверь и вошла в слабо освещенный коридор. Мраморные полы, крашеные стены, первые 4 фута над полом коричневые, а выше отвратительного зеленого цвета, до самого потолка, выглядевшего так, будто его последний раз белили в прошлом веке. Справа от меня находились 3 крошечных отсека. Один занимала каталка, на которой под простынёй лежало нечто. Не требовалось особого воображения, чтобы догадаться, что там. Вот оно, самое настоящее тело. Я умирала от любопытства заглянуть под простыню, но сейчас не время. Кроме того, часть меня не хотела знать, не Финелла ли это. Не сейчас, не таким путем. С того места, где я стояла, я могла видеть весь коридор, простиравшийся довольно далеко. Он казался бесконечным. Я начала медленно двигаться, переставляя поочередно ноги, правая, левая. С одной стороны коридора была двустворчатая дверь с надписью «Прачечная». Оттуда доносился приглушенный гул стиральных машин и женский смех. Левая, правая, с носка на пятку. Следующая дверь вела на кухню. Стук тарелок, разговаривающие голоса и сильный стойкий запах жирного кабачкового супа. Суп на завтрак? До меня дошло, что я не ела со вчерашнего дня и в животе закрутила. Следующую дюжину шагов стены оказались необъяснимо зеленого мшистого цвета, а потом, совершенно неожиданно, сменили оттенок на тошнотворный, горчично-желтый. «Кто бы ни выбирал краску, — решила я, — он хотел, чтобы те, кто вошел в больницу не больным, точно заболели до того, как уйдут». Следующий ряд дверей слева, судя по концентрированному запаху формалина, вел в морг. Я слегка вздрогнула, проходя мимо. Не от страха, а скорее от удовольствия. Еще одна комната была помечена табличкой «Рентген», а дальше по обе стороны коридора открытые двери с номерами на каждой. В каждой комнате кто-то спал или ворочался. Кто-то чихал, кто-то стонал, и мне показалось, что я услышала звук женского плача. «Палаты», — подумала я. На 2-м и 3-м этажах должны быть еще. Но как я найду Финеллу? До этого момента я не задумывалась на эту тему. Как можно быстро найти иголку в стоге сена? Уж точно не разглядывая каждую соломинку. Я уже дошла до дверного проема, открывавшегося в просторное фойе, в середине которого закутанная в черный шерстяной свитер женщина внимательно изучала разложенные перед ней на столе игральные карты. Она не слышала, как я подошла. «Простите», — сказала я, — «но вы можете положить 5-ку бубен на черную 6-ку». Женщина чуть не упала со стула. Она вскочила на ноги и обернулась ко мне. «Никогда», — сказала она, и ее лицо налилось свекольным цветом. «Никогда не смей!» Ее кулаки конвульсивно сжимались и разжимались. «Извините, если я вас напугала», — произнесла я. «Я не хотела, правда». «Что ты здесь делаешь?» Требовательно спросила она. «Никаких посещений до 1:30, а сейчас только...» Она бросила быстрый взгляд на крошечные наручные часы. «Я жду кузину», — объяснила я. «Она только что проскользнула, чтобы принести бабушке немного...» Я сделала глубокий вдох и напрягла мозги в поисках вдохновения, но в голову приходило только одно, вернее, в ноздри. Тошнотворный запах, все еще сочившийся из кухни по коридору. «Супа», — сказала я. «Мы принесли бабушке немного супа». «Суп?» Интонации женщины и ее брови изобразили перевернутую букву «Ви». «Вы принесли суп? Сюда? В больницу?» Я кротко кивнула. «Кто ваша бабушка?» — спросила она. «Как ее зовут?» «Она здешняя пациентка?» «Финелла Фаа», — без колебаний ответила я. «Фаа? Цыганка?» — уточнила она, втягивая воздух. Я молча кивнула. «И твоя кузина, как ты говоришь, принесла ей суп?» «Да», — сказала я, показывая наугад. «Она пошла туда». «Как тебя зовут?» — спросила женщина, хватая отпечатанный листок со стола. «Флавия», — ответила я. «Флавия Фа». Это было достаточно невероятно, чтобы сойти за правду. Фыркнув как лошадь, женщина унеслась по широкому коридору. Я пошла следом за ней, но не думаю, что она заметила. Тем не менее, я держалась подальше, надеясь, что она не обернется. Мне повезло. Не посмотрев назад, она скрылась во второй комнате слева, и я услышала звук отдергиваемой занавески. Один взгляд обнаружил Финеллу на дальней кровати с перебинтованной головой. Я спряталась под надкрытой тканью тележкой, стоявшей у стены. «А ну, выходи оттуда!» Услышала я голос женщины, за которым последовал стук открывающейся двери, вероятно, в туалет при палате. Повисло молчание, потом тихое бормотание под нос. Она разговаривает с Финеллой или сама с собой? Единственное слово, которое я четко расслышала, было «суп». Еще одна короткая пауза, и затем звук шагов женщины, удаляющихся по коридору. Я сосчитала до трех, затем мышкой проскользнула в палату Финеллы, закрыв за собой дверь. Душок эфира сказал мне, что это должно быть операционное. Финелла неподвижно лежала на спине с закрытыми глазами. Она выглядела такой хрупкой, как будто просто не высосали из нее последние соки. «Здравствуйте», — прошептала я. «Это я, Флавия». Ответа не было. Я потянулась и взяла ее за руку. Медленно-медленно ее глаза открылись и попытались сфокусироваться. «Это я, Флавия», — повторила я. «Помните?» Ее морщинистые губы сжались и высунулся кончик языка. Казалось, голова черепахи выбралась из-под панциря. После длинной зимы на дне пруда. «Лгунья!» Прошептала она, и я улыбнулась так глупо, как будто только что выиграла первый приз на летнем празднике цветов. Вяло облизнув губы, Финелла повернула ко мне лицо. В ее черных ввалившихся глазах неожиданно появилось выражение мольбы. «Срета!» — довольно отчетливо произнесла она, сжимая мне руку. «Простите?» — сказала я. «Не понимаю». «Срета!» — повторила она. «Пуф!» «Меня осенило!» «Сигарету?» — уточнила я. «Вы это говорите?» Она кивнула. «Срета!» «Пуф! Простите!» — сказала я. «Я не курю!» Ее глаза умоляюще уставились в мои. «Вот что!» «Я найду вам сигарету, но сначала мне надо задать вам несколько важных вопросов». Я не дала ей времени поразмыслить. «Первый. Вы правда думаете, что это я с вами сделала? Я умру, если да!» Ее брови вытянулись в ниточку. «Это сделала...» «Отправила вас сюда, в больницу. Пожалуйста, Финелла, мне надо знать!» Я не хотела называть ее по имени, просто оно само вырвалось у меня. Момент оказался подходящий. Даффи однажды сказала мне, что знание и использование имени дает власть над человеком. Не было никаких сомнений, что во всяком случае в этот момент я обладала властью над этим бедным покалеченным созданием, пусть даже эта власть отказать в сигарете. «Пожалуйста, Финелла», — взмолилась я, — «если это власть, мне она не нужна. Ощущения ужасные». Не отводя от меня глаз, она медленно покачала головой. «Нет», — наконец прошептала она, отвечая на мой вопрос. «Нет, это не тот ответ, которого я ожидала. Если Финелла не думает, что это я на нее напала, значит, Парслин солгала». «Тогда кто же это был?» Требовательно спросила я так грубо, что сама удивилась. «Это дикое рычание вырвалось из моего горла? Кто это? Кто это сделал с вами?» По какой-то необъяснимой причине мне хотелось схватить ее и вытрясти ответ. Прежде я никогда не чувствовала такого гнева. Финелла испугалась. Я видела это в ее одурманенных глазах. «Красный бык», — ответила она, подчеркивая каждое слово. «Это был красный бык». «Красный бык? Бессмыслица какая-то. Что здесь происходит?» Голос донесся из дверей в палату. Я резко обернулась и увидела медсестру. Белые униформы и колготки выдавали ее профессию. Еще на ней была голубая накидка с красной подкладкой и кантом. «Флавия?» Знакомый голос застал меня врасплох. Это была Флосси Фостер, сестра Шейлы, подруги Фели. «Флосси, это правда ты?» Я и забыла, что Флосси стала медсестрой. Это был один из тех пустяков, которые Фелли упоминает за обеденным столом в промежутке между салатом и булочками с сосисками, и которые вылетают из головы еще до того, как унесут тарелки. «Конечно, это я, ты бестолочь. Какого черта ты тут делаешь?» «Я, пришла навестить знакомую», — сказала я, взмахнув рукой в сторону Финеллы. «Но посещения разрешены только после обеда. Если экономка тебя поймает, она съест тебя без соли». «Послушай, Флосси», — сказала я, — «сделай мне одолжение. Мне нужна сигарета и нужна быстро». «Ха!» — воскликнула Флосси. «Мне следовало бы знать. Маленькая сестричка Фели — заядлая курильщица». «Вовсе нет», — возразила я. «Пожалуйста, Флосси, обещаю тебе что угодно». Флосси засунула руку в карман и вытащила пачку Дюмарье и эмалевую зажигалку с монограммой. «Теперь зажги ее», — велела я. Удивительно, но она послушалась, хотя слегка с вороватым видом. «Мы курим только в чайной комнате медсестер», — объяснила она, протягивая мне сигарету. «И только когда экономки нет поблизости». «Это не для меня», — сказала я, указывая на Финеллу. «Дай ей». Флосси уставилась на меня. «Ты, должно быть, сошла с ума», — заявила она. «Дай ей, или я скажу экономке, что у тебя было во фляжке на бедре на вечеринке в саду Викария». Я только дразнилась, но не успела я улыбнуться, как Флосси воткнула сигарету в сухие губы Финеллы. «Ты тварь!» — сказала она. «Совершенно ужасная тварюга!» Я видела, что она хочет залепить мне пощечину, когда я торжествующе ухмыльнулась. Но вместо этого мы обе повернулись взглянуть на Финеллу. Ее глаза были закрыты, и изо рта поднимались клубы дыма, словно сигналы со стоянки апачей. Они вполне могли символизировать блаженство. Именно в этот момент в палату вплыла экономка. В продуманно надетом на бекрень чипце и на крахмаленном белом нагруднике она выглядела Наполеоном, только очень большим. Она оценила ситуацию за секунду. «Сестра Фостер, я жду вас в кабинете». «Нет, постойте», — услышал я свой голос. «Я могу объяснить». «Слушаю». «Сестра только что вошла сказать нам, что курить запрещено. Она не имеет к этому отношения». «Неужели?» «Я слышала, что вы идете», — сказала я, и засунула сигарету этой бедной женщине в рот. «Это было глупо с моей стороны, извините». Я выхватила то, что осталось от сигареты изо рта Финеллы, и ткнула себе в рот. Сделала глубокую затяжку и выдохнула, держа сигарету между указательным и третьим пальцем в континентальной манере, как делал в кино Шарль Буайе, одновременно пытаясь подавить желание закашляться. «Тогда как ты это объяснишь?» — спросила экономка, поднимая зажигалку Флосси с одеяла Финеллы и обвиняюще протягивая ее мне. «Это моя», — сказала я. «Фэ, это Флавия! Флавия де Люс, это я!» Мне показалось, что я засекла почти незаметное прищуривание. Или это скорее было подмигивание? «Де Люса из букшоу?» «Да», — сказал я, — «это подарок отца. Он считает, что сигарета время от времени защищает легкие от испарений из канализации». У экономки не то чтобы перехватило дыхание, но она уставилась на меня так, будто у меня выросли клюв и перья. Затем внезапно и без предупреждения она вдавила зажигалку мне в ладонь и вытерла пальцы о юбку. Из коридора донеслось шарканье кожаных туфель, и в палату спокойно вошел доктор Дарби. «А, Флавия», — произнес он, — «рад тебя видеть». «Это», — сказал он, обращаясь к экономке, — «та самая юная леди, чьи своевременные действия спасли жизнь миссис Фа». Я так быстро протянула руку, что старая дракониха была вынуждена пожать ее. «Приятно познакомиться», — объявила я. «Очень о вас наслышана».